а говорили, что этот деятель не ходит в офицерское собрание, мол, не хочет чувствовать на своей спине вопросительные взгляды. Видимо, прознал, что я тут и решил прийти. Может так быть, что мимо Леонтия Леонтьевича не прошло мимо то, что я высказывался против него у Суворова. Мне заниматься сочинительством? Генерал рассмеялся. Вечер точно переставал быть томным. Зря я зашел. Нужно было после боя решать свои проблемы с коммуникацией. Чуть не сорвалось стихотворение Евгения Евтушенко про сущность поэтов в России. Оно было бы в тему слов Бенниксена. Однако, я вовремя вспомнил, что в нем и слово «гражданство» присутствует, и про Пушкина немало слов. Рано еще про Пушкина, а про гражданство – так и преступно. А я, знаете ли, когда планирую операции, могу слегка отвлекаться и сочинить что-нибудь, дабы снова вернуться к планированию, дабы вновь и вновь все просчитать. Нужно же все еще и согласовать, чтобы не погубить людей. А вот и мой главный выпад. Пойдет на обострение. Впрочем, другом он не станет ни при каких обстоятельствах, как и не перестанет быть врагом. И уже плевать про обострение и последствия. Только бы не случились обстоятельства, когда иного выхода, как дуэль, не останется. Весьма особый у вас подход к планированию. Впрочем, человеку, столь далекому от военного дела, многое позволительно, усмехнулся Бенниксен, а посмотрел вокруг, как будто в поисках поддержки. Офицеры были сдержаны, но внимательны. Представление удается на славу, будет что после обсудить. Словно офицеры оказались в петербургском салоне. Жаль, что в этом спектакле я отыгрываю одну из важных ролей. Я не спорю, так планировать свои операции, как это выходит у вас, у меня не выйдет. Но смею утверждать, что я человек, который пришел помочь своему отечеству, и могу сказать, что те города, что были при моем командовании захвачены, то мое участие в битве при Удине, это стало частью общей победы. Ну а время нынче такое, когда адвокаты, например, такие, как генерал Жубер, громят австрийцев. Наши, русские офицеры не позволяют бывшим капралам побеждать себя. Так что слава русскому оружию и офицеру. Последнее я громко произнес, с таким намеком на слове «русскому», что части офицеров могло оказаться и не по себе. Далеко не все тут были этнически русскими. Но, что главное, так не по себе должно оказаться Бенниксену. Намек на свою операцию с калмыками он получил, и крыть было нечем. Ну и еще один нарратив я озвучил. Если ранее, совершая попытку угодить Леонтию Леонтьевичу, я говорил о том, что только под его чутким руководством и все такое, то сейчас я оттер генерала от моих успехов. Бенниксен улыбнулся. Он тонко чувствовал момент и понял, что я за словом в карман не полезу, потому на каждый его выпад найду свою шпильку. А не правда ли, господа, отличный тост, сказал мой оппонент, будто бы до этого у нас с ним была дружеская беседа, и она закончилась. Только чуть, господа, по бутылочке шампанского и все. Скоро бой, завтра много работы, его высокопревосходительство Александр Васильевич Суворов серчать будет, смилостивился Федор Федорович Буксгевден, позволяя выпить. Моментально все отвлеклись, уже никому нет дела до того, чтобы помнить, что только что была моя с Бенниксеном пикировка. Ну и ладно, а вообще ситуация с моим оппонентом мне в минус. Теперь нужно крепко думать, как именно наказывать Бенниксена. Могут опрометчивый поступок связать и со мной. Ну это дело будущего, а пока я выпил шампанского. Признаться, пробовал я напитки с таким названием и куда лучше. Нужно будет подумать над тем, чтобы опередить Воронцова и всяких там Голицыных и начать самому зарабатывать на крымских винах, пока это не стало мейнстримом. Под шумок, по-английски, не прощаясь, я отбыл к себе. Как и раньше, предпочитал стоять лагерем чуть в стороне, чтобы и стрельбище организовать, ну и не заканчивать тренировки. Такие вот офицерские собрания, это хорошо, но, когда не на войне, ну не мне их судить, эту военную кость. Кстати, а в Англии утверждают, что уйти не попрощавшись, это французская манера. Следующий день начался с подготовки воздушного шара. Наконец-таки, инженеры с моего завода, которые занимались и ракетами, и проверяли технические характеристики новых пуль для нарезного оружия, воспряли и стали готовить воздушный шар. Они оба, и Степан Красиков, и Иван Будилов, долго упражнялись в управлении этим чудом, так что обещали, что через 2 часа шар будет полностью готов. Я не собирался самостоятельно летать, для этого был один стрелок из моей когорты бывших некогда сирот. Парень глазастый, а с подзорной трубой, так и очень. Тут же не так важно видеть, Важно увидеть, распознать, заприметить то, на что другие не обратят внимания. Но его преимущество не только в этом, а в том, что еще рисует хорошо, в картах разбирается. Не без моей помощи, да и с привлечением одного старого офицера квартирмейстерства штаба, который за немалые деньги обучал современным спецификам составления карт, парня выучили. Кстати, свою руку в обучении Егора Найденова, как сейчас звали казака, приложил и мой знакомый майор, который почти сосед и каждый год заезжает в Надеждово, обязательно со всем семейством. Нужно все же лошкаря женить на его дочери. Считаю своей задачей воспитывать, обучать специалистов, а не работать по принципу. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Если в организации руководитель работает за других, или исправляет ошибки за уже выученными и опытными специалистами, то тут что-то неладное, неправильное. Взлет воздушного шара вызвал фурор. Это после рассказал мне Егор, что махали из русских позиций, и, что улыбнуло, с французских. Правда, оттуда еще и постреливали. Но высота, на которой работал шар, была куда как больше, чем возможности даже французского нарезного оружия. Это с нашей пулей, которую я гордо украл у Минье, еще можно было пробовать, но на таком расстоянии начинается такое рассеивание, что попасть можно только на излете и случайно. Так что летать можно без проблем. Хотя проблемы-то и были. Управлять таким агрегатом можно условно. Да, подбавить-убавить горелку, ловить воздушные потоки, которые на высоте могут быть разными. Вот основные способы изменить направление полета. Можно еще и пробовать играть с горелкой, направляя огонь в разные стороны, чем чуть-чуть, но смещать шар. Так что, думаю, парапланом и то может быть легче управлять, меньше вводных приходится учитывать. Но могло случиться и так, что воздушный шар потеряет управление, или поймает такой сильный поток ветра, что его отнесет далеко в сторону. Вот тут пиши пропало. Отряд кавалерии может гнать вслед и когда-нибудь, но шару придется приземляться, а его пассажирам отхватывать от врага люлей. Уже с закатом приземлился и шар. Сведения, добытые Егором, оказывались весьма интересными, но они подтверждали почти полностью все то, что уже было добыто разведкой. Зря слетали, отнюдь. У меня появилась очень даже интересная идея. Завиральная, дерзкая, но такая притягательная, аж жуть берет. Был один путь, одна дорога полностью свободна и даже скрыта оврагами и холмами. «Господин майор, все ли понятно?» – спросил я Мишу Кантакова. «Предельно, ваше превосходительство», – отчеканил майор. «Теперь не по уставному. Миша, ты разделяешь мою авантюру, не считаешь ее таковой?» – спросил я, сменив тон на дружеский. «Как ты сказал, умирать, так с музыкой. Если удастся, мы герои, нет, что с мертвых взять, а бы в плену не оказаться. Вот тогда бесчестие и позор. Но дозволит ли Суворов?» Ухмыляясь какой-то зловеще фатальной улыбкой, отвечал бывший гвардеец. Рядом стоял войсковой старшина Фрол Филиппович Чернушкин, и вот этот казак был более чем задумчив, не разделял воодушевления ни мое, ни Кантакова. Фрол лихой казак, что уже продемонстрировал на поле боя. Но тут дело очень серьезное. «Командующий не дозволит», — сказал Чернушкин, когда десяток всадников под командованием майора Кантакова уже удалялся. «Посмотрим», — отвечал я. Через 3 часа, уже ближе к полуночи, вернулся Кантаков. Он привез записку, которую я обязательно сохраню для потомков. «Спиранский, ты дурак, но дураков любит фортуна. Не забудь написать завещание. Да, а погубишь людей, не возвращайся», вот что написал Суворов. «Готовим выход с рассветом», — скомандовал я. Дорога Мантуя-Милан. 27 июня 1798 года. В рассветом калмыки повторили тот же самый маневр, что и ранее, когда они были вынуждены покинуть западный берег реки По, будучи неподдержанными пехотными соединениями или артиллерией. Но была существенная разница между двумя попытками, так как в этот раз следом за степными воинами, которые прокинули веревки через реку, форсировать водную преграду стали и стрелки. Теперь, с опорой на штуцерников, калмыки могли работать в привычной своей манере. Они атаковали и дважды выводили роты французов на стрелков, разматывая противника. А когда неприятель стал концентрировать более серьезные силы, переправу начал авангард Петра Ивановича Багратиона. Начиналось принципиальное сражение при Мантуе. Принципиально для меня, переправа случилась именно в том месте, где ранее провалил операцию Беннексин. Пусть теперь пикируется о своей значимости и величайшем полководческом гении с кем-нибудь другим. Петр Иванович Багратион своей дивизией прикрывал и выход моего небольшого сводного корпуса на прямую дорогу Мантуя-Милан. Была произведена атака на французские силы, под шумок которой мои силы спешно выходили на дорогу на Милан. Мы гнали. Скорость передвижения была запредельной для этого время. Все были лошадными, или же передвигались в фунгонах. Задача была за полтора дня, лишь с двумя четырехчасовыми отдыхами, добраться до Милана. 130 километров. Большое расстояние, но вполне преодолимое. Именно это, выступление на Милан, и было авантюрой. Такой, о которой напишут во всех учебниках истории. И от нас зависит, что именно будет написано. Либо эти придурки потеряли берега и посчитали себя самыми умными дерзкими, за что поплатились, либо эти смельчаки сотворили такое, на что способны только герои. На поверхности все так, безумство. На самом же деле, соваться в Милан, это не такая уж и авантюра. Это мое решение, принятое на основе разведывательных данных, математических расчетов и оценки своих сил, которые уже были опробованы в боях и специальных операциях. Дело в том, что французы вообще не озаботились тем, чтобы в этом городе, на секундочку, в котором проживало более 1,5 миллиона человек, был внушительный гарнизон. По сути, большому войску идти на Милан было бы сложно, можно сказать невозможно без решения вопроса с Мантуей. Всегда оставался риск удара во фланг, а также отрезание коммуникаций. Но у меня был принцип, озвученный некогда Александром Македонским. Все свое ношу с собой, так что коммуникации мне не отрежут. Аннета присылала расклады по городам и можно было сказать, что и Милан и Турин можно было брать. И выбор был сделан в пользу Милана только потому, что он ближе, почти вдвое, чем Турин. Мне же нужно было не просто пойти взять город и все, оставаться там и ждать врага. Мне нужно было посеять панику в стане врага, показать, что Суворов уже тут, но и рассчитывать, что помощь придет. А еще от Милана, через Инсбрук можно прорываться в Баварию, в случае чего негативного. А с Турина идти на Сент-Готар? Нет, увольте. 2000 французских войск были в самом Милане, еще там были 7000 республиканских войск, которых считали ненадежными сами республиканцы. Более того, среди этих вооруженных людей даже имелись тенденции скинуть с себя ярмо французов. Об этом говорил мне мой торговый партнер Лучано, а ему я склонен верить. Да и пример Венеции, где республиканцы моментально переобувались, прямо в воздухе, как только я входил в город со своим корпусом, не даст ошибиться. Дивизионный генерал Александр Берти шел ва-банк, собирая все боеспособные соединения. Войска Ширера были раздуты так, что теперь Франции, которая еще не пришла в себя после прихода Наполеона, нет возможности быстро реагировать и восполнять потери горе командующего, ныне плененного и отправленного в Петербург. Вот и оголялись итальянские города, оттуда забиралось большинство гарнизонов, чтобы сейчас французы смогли собрать равноценное русской армии количество войск. Так что зайти в Милан, закрыться там, организовать оборону, это очень даже вариант. Тут Берти нужно либо отправлять большие силы для того, чтобы выгнать меня из города, если, конечно, я его займу, либо же оставить все как есть и постараться разбить Суворова, после чего и мое пребывание в Милане будет крайне сложным. А, на секундочку, именно этот город, столица Цизальпийской республики, является главным хабом снабжения. Меньшее, что я могу сделать, так сжечь все склады республиканцев. Но я хотел их все захватить и отдать на реализацию военторгу. Мы летели, отражая скромные атаки французов. В погоню, только к вечеру дня начала операции, за нами устремились польские уланы. Паны были не рады встрече. Никто не предполагал, что у нас, оказывается, есть еще и артиллерия, да и штуцерники так лихо заряжают свои винтовки, да стреляют так далеко, что шансов у всего-то трех полков улан не было. Пришлось немного изменить тактику стрелков. Дело в том, что винтовки били на 500 метров, это да, но били уже не прицельно. Поэтому мы на такие расстояния стали использовать залпированную стрельбу. Но уже при приближении противника на 300 метров начиналась индивидуальная работа стрелков, а на 200 метров до противника уже разряжались фургонные коронады. Их у меня теперь 21, это с теми, что прибыли в последнем обозе из Надеждова, Мантуя, интерлюдия. «Давай, братцы, выводи их на меня, загоняй в ловушку», — кричал командующий русскими войсками Александр Васильевич Суворов. Уже 4 часа шло ожесточенное сражение. Русские наступали, французы более чем стойко отражали атаки. Грамотно маневрируя вдоль реки По, Марапака удавалось создавать численное преимущество на участках атак русских. Только численным превосходством получалось отбивать волны суворовских чудо-богатырей и даже переходить в контрнаступление. Правда, в таких маневрах были свои минусы. Французская армия быстрее изматывалась. Судьба это, или же попытка мироздания хоть как-то скорректировать историю. Если так, то эта попытка ленивая, знаковая, показательная, но мало решающая. В той, иной реальности, практически первой пулей, пущенной в начале сражения при Нове, был убит Бартоломей Жубер. В этой истории то же самое произошло с дивизионным генералом Берти. В обоих реальностях именно Жан-Виктор Мара был заместителем, именно ему приходилось брать командование в свои руки, загоняя их братцы. Продолжал кричать Суворов: «Заманивай». В реальности подобное случилось в битве при Трибби. Русские егеря побежали, они, так стойко бившиеся уже сколько время, побежали, не выдержали натиска французов. И русский фельдмаршал рванул на своем коне прямо со смотровой площадки, направился к реке, потребовал и его переправили. И вот прибежали егеря и с ними потрепанные два линейных пехотных полка, а тут: «А ну, братцы, а, ну стой, обороняй отца родимого!» Стали раздаваться крики. Солдаты узнали своего любимого командующего. Паника за собственные жизни сменялась страхом, что из-за их трусости погибнет великий русский полководец, так любящий их, простых солдат. И воины разворачивались, они, уставшие, изнуренные, шли в новую атаку, умирали, но выигрывали время. И Александр Васильевич не стал прятаться за спинами чудо-богатырей, он горцевал на своем коне, показывал себя, как знамя, на которое равнялись русские солдаты. «Ура! Алла!» – закричали с правого фланга. «Ну вот, поспели, братцы», – вымученно сказал Суворов и посмотрел за свою спину, на другой берег реки По. Французам оставалось всего ничего, чтобы опрокинуть русских в реку, полностью уничтожая плацдарм суворовских войск на другом берегу По. И сейчас, обернувшись, фельдмаршал увидел великого князя. Он почувствовал, как в этот момент молодой человек, до того успевший поссориться с Суворовым, с восхищением смотрит на старика, самого великого на сегодняшний день старика в Российской империи. Великий князь Константин, прибывший в расположение русских войск, решил, что он великий стратег и тактик, что может пить вино во славу русского оружия, а после приходить на военный совет и создавать в шатре такое амбре, что можно подумать, что сам Суворов пил уже неделю не просыхая. Вот Александр Васильевич и выгнал мальца, бывшего способным погубить все русское воинство своими подростковыми фантазиями. Суворов посмотрел на поле боя, где складывалась уже совсем иная картина. Казаки Матвея Ивановича Платова поспели. Они форсировали реку посильно севернее, после смели казачьей лавой французские заслоны и устремились к Мантуе. «Дали без меня, братцы, и передайте всем, кабы стойкими были, а то и старик Суворов в штыковую пойдет, стыдно будет за спиной старого прятаться», — вымученной улыбкой усмехался фельдмаршал. Такой вот эксцентричный поступок дался ему нелегко. Несмотря на лекарства доктора Зиневича, с самого утра болел кишечник, а сейчас разболелась и голова. Но Суворов все стерпит, не подаст вида. «Ваше высокопревосходительство», — Багратион, раненый в руку, как только миновала угроза обрушения его авангарда, поспешил к Суворову. Грозный грузинский воитель был переполнен чувствами. Впервые такой вот опломб. До того всегда впереди, всегда победы. Выстрел, сближение, штык, штуцер поддержит натиск. А сегодня и французы показали, что рано русским расслабляться и считать, что их кунг-фу самое правильное. «Не тушуйся, Петр Иванович, это тебе, чай, не ширер. Тут нам поработать придется», — сказал Суворов, приободряя Багратиона. В этом был весь фельдмаршал. Может, внутренне он был готов обрушиться на командира своего авангарда, который позволил французам создать численное преимущество, но не стал этого делать. Отеческое слово, по мнению Суворова, сейчас более правильное, чем решение о наказании. Между тем, на южном, русском левом фланге, сейчас происходила похожая ситуация. Корпус Александра Михайловича Римского-Корсакова, успешно формировав все речные преграды, начал наступление в направлении противоположного французского правого фланга. Удар был рассчитан на то, чтобы смести французов, продвинуться вперед, а после ударить линейной пехотой в бок французского центра, стараясь лишь не попасть под огонь крепостной артиллерии, так как получится быть у самых укреплений города Мантуи. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. К тем обстоятельствам, как реализовывался план, эта поговорка подходит более, чем справедливо. Пересеченная местность, где не были даже учтены некоторые заводи и ручьи, а также холмы и пролески, затрудняло перемещение огромной массы войск. Медлительность русского корпуса позволила Жану Виктору Мара, используя свои подвижные резервы, сконцентрировать на участке внушительные, не уступающие русским, силы. Кроме того, французскому дивизионному генералу получилось собрать и немалое количество артиллерии. Поэтому, когда началась битва за южные фланги, у Римского-Корсакова уже не было никакого преимущества и пошла коса на камень. Глава 17. Милан. 27 июня 1798 года. Передовой отряд стрелков, облаченных в мундиры французских республиканцев, без каких-либо препятствий входил в Милан. Это был просто огромный город. Сравнительно по численности, так, на первое впечатление, не меньше, чем Москва. Именно так, почему-то ассоциации были не с Петербургом, а с Первопрестольной. Возможно, потому, что тут прямо пахло деньгами, и чуть меньше лоском и аристократизмом. Нельзя сказать, что вообще никакой преграды перед городом не было. Стояла рота французских оккупантов на центральной дороге в начале массовых городских построек. Скорее всего, такие вот безмятежные солдатики были и на других дорогах. Даже приблизительно понимая громадность города, можно предположить, что и без того малый французский гарнизон размазан по разным местам. Как захватывать большой город сравнительно небольшими силами? На этот вопрос в будущем отвечали большевики. Они предполагали взять под контроль все виды связи, коммуникаций, передвижения и административные здания. Вокзал, телефон, телеграф и все такое. Примерно так же думал и я, с учетом специфики исторической реальности, конечно. Так, в мою задачу, а также в задачу Карпа Милентьевича, Миши Контакова, входило войти в город. Мы это сделали вместе. Я, в форме майора революционной армии Франции, спокойно проходил заставы, которых оказалось две, на въезде и на входе в административные районы Милана. Приходилось только при общении с французскими офицерами чуть добавлять в свою речь германизмов. Ну, не обладал я исключительным французским языком, а в нынешней республиканской армии немало есть носителей немецкого языка, ну или носителей чуть ли не всех языков Европы, даже польского. Силами, чуть большими, чем два французских батальона, мы спокойно, чуть ли не с песней, подошли к зданиям и сооружениям, где располагаются органы управления всей Цизальпинской республики. Перво-наперво спокойно, но жестко, арестовали французского военного представителя, ну и его штаб, заодно. Бригадный генерал Мишель Левуаль-Ришаль оказался таковым, что уже не может больше ничего решать. Контаков и Карп отправились дальше творить дела, а я решил основаться на месте французского штаба. «Вы арестованы, сударь, прошу сложить шпагу и отдать приказ гарнизону сложить оружие. В противном случае, мне придется залить улицы Милана французской, возможно, итальянской кровью также», — сказал я Ришалю. «Республика не сдается, монархист проклятый», — отвечал мне Ришаль. «Вот же, что удивительно, я впервые встретил истового фанатика республики. До того почти что все французы мне казались более рациональными, критическими в мышлении, даже с уклоном в монархию. Именно так, в них сочеталось желание свободы, но одновременно потребность в сильной власти. Наелись уже многие революционным хаосом. Приход Наполеона к власти очень аккуратно ложился в доминирующие парадигмы. А этот республиканец, ярый, вы меня оскорбили». «Делано, может, только излишне артистично», — возмутился я. «На самом деле, никакой обиды не было, да я и готов был достать свой револьвер, один из двух, что со мной, да выстрелить в голову этому республиканцу. Но хотелось немного иного. Я постоянно практикуюсь во владении клинками. Наиболее пока приемлемой для себя считаю саблю-бухарку, легкую, в меру кривую, достаточно длинную. Но шпага она пока еще широко используется всеми армиями, пусть и начинает уступать в популярности различным кавалерийским клинкам. Что такое обучение фехтованию? Без реального боя – ничто. Одно дело, когда ты знаешь финты, стойки, развил реакцию, быструю соображалку, как и что делать, в какой последовательности. Но, если твоей жизни ничего не угрожает, ты в защитном облачении, все ничтожно. Важно, как фехтовальщик поведет себя в бою, во время смертельного поединка. Так что, к бою, сказал я с пафосом и на французском. Мой противник неуверенно стал напротив. В это время уже работали мои стрелки, они зачищали здание, которое условно можно было назвать военной комендатурой, если бы таковая тут была. Скорее, все же штаб гарнизона. Уже работали мои люди и по соседним зданиям, где располагался совет старейшин Цизальпинской республики. Часть стрелков отправилась в иное место, где заседали директора Цизальпинской директории. Все административные здания брались под полный контроль, а люди, которые благоразумно не оказывали сопротивления, сгонялись в уже также захваченную городскую тюрьму. Те, кто решил геройствовать, умирали. Первым удар нанес мой противник. Он сделал выпад и сверху, подворачивая кистью, попробовал меня достать. Я легко парировал этот удар. Много, очень много времени я уделял на тренировках именно первому удару. Как утверждали мои сменяющиеся учителя, именно первый финт, выпад, он наиболее опасный, но он же и более всего информативный. Я сделал шаг назад и ухмыльнулся. «Мсье, нет чести в том, чтобы убить противника, скверно обращающегося со шпагой. Сдавайтесь и покоритесь. И тогда я обещаю, что не стану кормить вас помоями, не стану пытать, отрезая мужские гордости, мы будем мирно разговаривать и вкушать местные вина. Сюда же привозят вина с юга, или из Франции». Попытался я урезонить Ришаля. Он стал неинтересным. Мастерство владения клинком безобразно. Наверное, я нарвался как раз на того адвоката, или поэта, который, с началом революции, решил стать военным. Хотя, в своем глазу бревна не вижу, сам-то кто, уж явно не военный, по крайней мере, относительно реципиента, в чье тело попал. Более того, сын священника. А на тебе, уже в Милане, захватываю большой город. Мой ложный выпад, француз прикрывается, делая шаг вправо, показываю, что буду бить в голову, он вполне грамотно ее защищает. Но это голова, а правую ногу мой противник не успевает убрать, и я кончиком идеально заточенной шпаги подрезаю бригадному генералу икроножную мышцу. От пореза, к слову глубокого, француз раскрывается, и я быстро наношу еще порезы на его правой руке, скорее на предплечье и на груди. «Что за ребячество?» – подумал я, как только сделал глупость. Я начертал порезами букву «З». Если английский посол Уитвард узнает, нельзя такие вот наводки оставлять, но и убивать Ришаля пока нельзя. «Мне продолжить?» – грозно спрашивал я. «Ваш бродь, тут это, опять не по уставу», – обращался Северин Целка. Он ворвался в комнату, без стука, прервал наше общение с французом. «Если твои новости будут незначительными, то за непочтение...» «Лично Шпицрутином отхожу, найду его кого-нибудь, и отхожу», делал я вид, что разгневан. «А вы, ваше превосходительство, поспрашайте, как француз хочет, чтобы его Франческу разложили, с извращениями, а ли так, по-скорому», сказал, улыбаясь Северин. «Полезная информация, нашли женщину», и Ришаль поплыл. «Ох, как же мы, мужчины, слабеем из-за женщин, хотя о чем это я, с ними часто мы становимся сильнее, а вот слабеем». Когда что-то мерзопакостные образы приходят на ум, лучше без всей этой радужной темы. Тут, в Европе такого не поймут, могут и сжечь, если что. Еще действуют строгие законы о мужеложстве. С помощью французского генерала дела пошли еще более споро. Мы просто отдавали приказы некоторым ротам, назначали время, место. Республиканцы приходили, их разоружали, иногда совершали с десяток второй арбалетных выстрелов. И мордой в пол, чаще в землю. Так что большую часть французов удалось нейтрализовать. Нет, были моменты, когда пришлось напрячься. На улицах Милана даже разгорелись бои, когда один французский капитан повел целый батальон выяснять отношения с коллегой, по какому праву он вообще занял тюрьму и кого это туда десятками свозит. Коллегой оказался Контаков. Пришлось пострелять, даже задействовать артиллерию. В здании тюрьмы, более похожей на крепость, были небольшие французские полевые пушки. Уже после полетели сигнальные ракеты. Как только начались серьезные бои в городе, мы известили нашу кавалерию, что пора им вступать в дело. 1400 калмыков, 470 персов, 4 казачьих полка, егерский полк, 21 коронада. Вот те силы, которые врывались в Милан. Сопротивление было очаговое и вообще, было сперва и не понять, где свои, где чужие. Нужно решать. Пора ли снимать республиканские мундиры и начинать славить русского императора, или пока рано. Мне нужно разговаривать с тем, кто сюда пришел. Мне нужно понимать, с кем имеет дело мой город. Кричали во дворе здания французского штаба, которое было мной выбрано, как собственный, мой, штаб, пропустить», — скомандовал я, отвлекаясь от карты. На полу лежала большая карта города Милана, самая большая из тех, что нашлись у французских оккупантов. И вот на этой карте я, вместе с войсковым старшиной Фролом Филипповичем Чернушкиным, делали пометки. Тут были обозначены наши баррикады, склады и их охрана, уже наша охрана, концентрация республиканских вояк из местных, которые только и делают, что собираются в каком-нибудь месте, туда устремляются наши фургоны в сопровождении казаков и разгоняют воинственное, на самом деле, не очень, собрание. «Кто вы?» – спросил я, когда в кабинет ворвался темпераментный мужик, и голос не советую повышать. «Прошу простить меня, я Джулиано Парини, представляю директорию», – представился миланец. «А почему сами директора прячутся?» – спросил я. «Вы же не из их числа». Арестовать всех директоров было одной из задач, пока еще не до конца решенной. Двое деятелей уже арестовали, но многие политические лидеры Милана прячутся. Город большой, сразу найти всех просто невозможно. Кому угодно погибать. Ваши ла-казак или ла-калмык. Они для нас страшны и непредсказуемы. А еще на улицах стреляют и убивают, отвечал парень. Любое сопротивление, даже камень в спину, плевок в сторону, смерть. «Будьте благоразумны, и никто не пострадает», – отвечал я. Устраивать геноцид никто не собирался, да и в городе, где число жителей чуть ли не под 2 миллиона человек, физически сложно даже просто вырезать жителей. Но тут важно было следовать правилу, когда любая форма неповиновения – сразу же наказание. С другой же стороны, любая лояльность – моментальные плюшки, где главное – жизнь и даже сохранность имущества. «Чего вы хотите? Вы временщики? Или пришли сюда надолго?» — задал очень правильные вопросы Джулиано Парини. «Все и всегда временщики, вопрос только периода времени. И не стоит никогда говорить никогда», — извлек я из памяти в будущем заезженную фразу. «Важно то, что сегодня мой государь выступает за реставрацию Пьемонтской и Савойской династий, а я выступаю за то, что мне нужно 3 миллиона скуда, или иной равноценной валюты. Я даже выпущу всех заключенных, чтобы они уехали из города, пусть и временно. После даже возвращения людей можно обсудить. Про деньги я понимаю, это обсудим. Знаете ли, мы определили, кто именно ворвался в наш город. Судьбы Триеста и Венеции знаем. Сумма чрезмерна, но это после торговаться станем». Парень был явно озабочен. «Правильно ли я понял, что Россия собирается возродить Миланское герцогство и вернуть власть Габсбургов? Изберите сами из своих аристократов герцога, объединитесь с Пьемонтом. Действуйте, пока тут нет австрийских войск», — сказал я. «И, да, Россия за восстановление старых порядков. Тогда какого дьявола вы вообще тут? Собираетесь уйти? Так нам, может быть, не столь хуже быть с французами, чем с австрийцами. Россия заберет к себе», — начал орать мой гость. «Тыщ!» — прогремел выстрел, а с потолка посыпалась штукатурка. «Еще раз повысите голос, и следующая пуля будет в колено, дальше в голову. Я предельно ясно изъясняюсь», — жестко говорил я. «Историю с Брестом знаете? Город сгорел почти дотла. У меня есть ракеты, они еще более мощные, чем те, что использовал Гораций Нельсон. А еще я в центре города, мои люди на окраине его. Я сожгу Милан и сделаю это нечаянно. Не стоит со мной играть. Политика будет потом. Сейчас или спасайте город и людей, или уходите». Джулиано Парини, как я понял, типичный представитель бизнеса, задумался. Почему политики в этих странах на территории будущей Италии такие трусливые, а бизнес столь гибкий и бесстрашный? Вот он, бизнесмен, пришел, и я уверен, что в случае наших договоренностей, в Милане наступит тишь да благодать. Он не побоялся даже пробовать дерзить, правда осекся, когда проверил наличие красных линий, что нельзя переступать. «Стреляли? Все ли в порядке?» — в комнату влетел старшина Чернушкин. «Все в порядке, господин парень уже уходит», — сказал я на русском языке и продублировал на французском. «Гость ушел, уверен, что он примет правильное решение. Ну а для того, чтобы это ускорить, я прикажу устроить стрельбы из центра города, или почти центра, за пределы города. Пусть все увидят, что у нас есть такое вот оружие, ракеты, которое сейчас считается чем-то фантастическим только благодаря тому, что во французском городе, скорее всего, ветром разнесло пожар. Ваше превосходительство, я не верил. Только казачий дух не позволил воспротивиться вам», — решил пооткровенничать Фрол Филиппович Чернушкин. «Наказный воевода Платов говорил о том, чтобы признать вас казачьим, своим. Я был против, нынче, когда на казачьем круге спросит, у вас не будет более последовательного соратника. Взять Милан, это невиданная слава, и я уже верю, что и удержим. Суворов разобьет Берти, у республиканцев просто уже не будет тут достаточно сил для сражения. Мы сделали то, чего не ждет противник, но вы же вместе со мной рассчитывали, может и не верили, но цифры говорили о том, что все возможно. Но работы еще много, отвечал я. 4 отдельных отряда из казаков с усилением из моих стрелков отправлялись на свободную охоту. 150 бойцов, в каждом из летучих отрядов, они должны были не только осуществлять разведку, но и громить все отряды неприятеля, которые только могли быть рядом с городом. В самом же городе к ночи уже стало спокойно, относительно, конечно. Но, что главное, Милан был без французов и их руководства, и нам не пришлось устраивать массовые побоища на улицах города. Мантуя, сильный малый этот Мара, заставил поволноваться, говорил Суворов, разглядывая в подзорную трубу крепость Мантуи. Сражение было более чем напряженное и принесло русским почти 8000 потерь, частью, как надеялся назначенный главным армейским медиком, Зиневич, солдат удастся поставить на ноги, но было много безвозвратных. Жану Виктору Мара достаточно долго получалось упреждать и отражать удары русских войск. Дивизионный генерал собрал подвижный резерв и закрывал им все дыры в обороне. Несколько раз французам удавалось переходить в контратаки и даже захватывать русские орудия. Суворов понял задумку своего оппонента. Понял, оценил, признал годной, и, пусть не сразу, но многоопытный фельдмаршал нашел, как отвечать небесталанному Мара. Александр Васильевич стал бить то крайне слева, то крайне справа. Так изматывался резерв, который у французов был не безграничным. Войска Мара бегали от одного конца обороны в другой, и даже смена резерва, когда дивизионный генерал снял с центра войска в резерв, а в центр поставил измотанные части, не решила проблемы усталости. Скоро, когда последовал очередной удар на русском левом фланге, на самом его окончании, где уже начиналась гористая местность, Суворов, используя хранимые до того русские резервы, после мощнейшей артподготовки, ударил по французскому центру. Французы бились, отчаянно, но и русские были злые и беспощадны, причем и к себе, но особенно к противнику. А еще свою роль сыграла неплохая организованность медицинской службы. Ранее как, приведут два солдата своего товарища, раненого в лазарет, те, кто привел, присядут рядом с полевым лечебным заведением, отдыхали, дождали, что там с товарищем, или с офицером. Теперь же солдат сразу отправляли на поле боя, перехватывали у них раненых, а у Зиневича были свои люди, частью из солдат, или из обозников, которые и переносили ранбольных. Так что большой убыли личного состава из сражения не случилось. В итоге, Мара ничего не оставалось, чтобы с остатками своего войска, оставляя незащищенными центр, укрыться за стенами Мантуи. 15000 французов спрятались в городе. Начиналась осада. Ваше высокопревосходительство. Когда Суворов уже собирался хоть пару часов поспать, даже придремал, начал кричать его слуга Прошка, несменный, почти что адъютант. Что еще? Багратион не вышел на Милан, или еще что? Бурчал Суворов. Тут девицу казаки взяли на дороге из Турина. Она требует встречи с генерал-майором Спиранским, недоуменно сказал Прошка. А ты, проходимец, что слышал из моего разговора с Мишей Спиранским? Признавайся, про девицу слышал? Суворова осенила догадка. Не гневайся, батюшка, но у нее письмо от Спиранского. Там и написано, что али к нему прибыть, в случае чего, прямо к тебе, смущенно сказал Прошка. На самом деле, слуга слышал многое, но и понимал, что даже фельдмаршалу в том признаваться нельзя. Никому нельзя признаваться, иначе можно получить ворох неприятностей. Через час Суворов уже думал, что ему делать с такой вот аннетой. Ежели вы, мадмуазель, обратитесь к генералу Мара, то он может сдать Мантую, отойдя от шокирующего заявления, спросил Суворов. Он не сдаст город, он подчинится приказу, ваше сиятельство. Я спешила к Виктору от того, что Аннета отвернулась, извлекла из своего шикарного декольте бумагу и передала ее фельдмаршалу. Суворов вчитался. Он, конечно, искушенный человек, повидал многое, многих, участвовал, пусть и всегда косвенно, в интригах. Может быть, именно этот опыт и помог сориентироваться фельдмаршалу. На самом деле, Александр Васильевич не хотел заполучить Мантую вот таким способом, через вульгарную девицу. Но можно же продолжить добывать свою славу и дальше, переступив мантую. Впереди Рим, Неаполь, Турин и Генуя. Милан вроде бы как взял лихой Спиранский, не взял бы, был бы преступным дураком, а так, лихой. Дальше серьезных войск у Франции не должно быть. Если еще мороз дастся, то, я правильно понял, что это приказ на арест Жана Виктора Мора, решил все же уточнить Суворов. Не совсем, ваше сиятельство, Виктора следовало доставить в Париж. Бонапарт его отправит куда подальше, а вы выпустите Виктора. Так достойный генерал уйдет, не будет кому далее защищаться, сказала Аннета Милле. Суворов думал, вот только что он вовсе решил, что Мороз даст мантую, но, нет, его просит лишь разрешить дивизионному генералу удалиться. В приказе недвусмысленно было сказано про то, что дивизионный генерал, будь в каком положении, обязан сдать все дела ближайшему в чине офицеру и направиться в Париж для нового назначения. Фельдмаршал было решил, что Мороза лучшее будет сдастся. Как думаете, и куда его? Не удержался от вопроса Суворов. В Америку, скорее всего, отвечала Аннета, которой пришлось ублажить курьера из Парижа, чтобы тот сказал больше, чем было положено. Что ж, я выпущу генерала, вы с ним отправитесь, принял решение русский фельдмаршал. Да, ваше сиятельство. И вот, женщина положила на стол Суворова кипу бумаг. Только дайте мне слово, что господин Спиранский будет ознакомлен со всеми документами. Глава 18. Глава 18. Париж. 15 сентября 1798 года. Шарль-Морис де Талейран-Перегар занимался вторым своим любимым делом. Он вкушал новые изысканные блюда. Марий-Антуан Карим, этот сын портового грузчика, еще молодой, как для опытного ремесленника, но все равно таковым являющийся, превзошел сам себя. Карим, 21-летний шеф-повар всего Министерства иностранных дел Франции, а, по сути, уже личный повар Талейрана, умел угодить всем и каждому. Его блюда, особенно кондитерские изделия, уже завоевали славу по всему Парижу. Считавший себя истинным ценителем кулинарии, министр иностранных дел Талейран также понимал и другое. Еда – ценнейший ресурс в дипломатии. Стоит только чуточку создать настроение своему политическому оппоненту, сделать его через поедание еды, чуточку, но счастливее, так и переговоры пойдут совсем по-другому. Тут только нужно прочувствовать момент и уметь им воспользоваться. Шарль-Морис умел и почувствовать и знал, как использовать такие вот бонусы к переговорам. «Позовите Карима», — повелел Талейран, когда все до крошки доел и с довольной улыбкой облокотился на стул. Весь обед был съеден быстро и даже несколько с нарушением этикета. Сегодня Шарлю-Морису была продемонстрирована русская кулинария, причем с русской же подачей. Ранее как, все блюда на стол и все, можно есть. Или же придумывались немыслимые приспособления для того, чтобы и на столе суп был горячим, если такое предусматривалось правилами подачи, или же какое иное блюдо. Русская же подача, это постепенная подача и обязательно горячая. Суп, сегодня был борщ, горячий, с немыслимым ароматом и свежеиспеченными чесночными булочками. После был подан бифкуракин с дольками картофеля а-ля рус, прожаренного в русском подсолнечном масле. Еще был русский салат из картофеля, раковых шеек, каперсов, икры, но главное, что под русским белым соусом. Отдельно подавался ля шашлык, по сути мясо, как мясо, ничего удивительного, но вот русский красный соус и аджака, это просто сказка, а не сочетание вкусов. А потом торт, названный опять же русским. Очень все просто, много слоев слоеного теста, между которым сливочный крем. Просто, но как же вкусно. Королевский торт, не иначе. Он должен носить имя императора, вот только в России такой монарх, что его именем называть вкусности не будут. А, если и будут, то во Франции обязательно переименуют. Как же много вокруг становится русских. Пробурчал Талейран. Мсье гражданин, вы сказали мне что-то, просили прийти, перед министром иностранных дел Франции предстал молодой человек. Скажите, Карим, все то, что нынче было мне представлено, все это ля рус, оно конечно, или есть что-то, чем вы могли бы меня побаловать вечером. Устроим русский кулинарный день. Настроение Талейрана было бодрым и веселым, он сейчас на себе ощущал, какой магией может обладать вкусная еда. О, нет, мсье гражданин, в России будто появился бог кулинарии. Там, насколько плодятся слухи, каждый день рождаются новые интересные блюда. Я, признаться, в некоторой растерянности, нужно больше данных, и я не уверен, что белый соус таков, как нужно, это с перехваченного английского контрабандистского корабля, с красным также, признался гениальный кулинар. Вы кормили меня не свежим, что уже долго лежало на складах, заволновался Толейран. У него заседание министерства через час и проблемная еда перед важным мероприятием, это не то, что может помочь в сложном процессе выстраивания карьеры. О, не беспокойтесь, 2 часа назад была пробная готовка блюд, которые представлены вам, я сам все съел, мсье гражданин, никаких проблем. Соусы были в стеклянных банках и запечатаны, даже сверху воск был, там и срок годности был написан. Карим решил рассказать о чудных русских продуктах. Толейран не без интереса слушал. Он умел вычленять некоторые мелочи, которые, если из них собрать мозаику, могут стать очень интересной картиной. Преимущество страны в кулинарии – это не так, чтобы мало. Речь не только о том, что продукты питания, которые только могут быть доставлены из другой страны, это прибыль государству. Это еще и превосходство культуры, уровня цивилизации. Могу я спросить, мсье гражданин, обратился Карим после краткой лекции о русской современной кухне. Слушаю вас, соблаговолил поощрить своего повара Толейран. Кто же нынче важнее, мсье, или же гражданин? Повар задал, на самом деле, очень серьезный вопрос. Во Франции так и не поняли, кто пришел к власти. Складывалось впечатление, что роялисты все же победили, пусть и бурбонов в страну не пускают, да и не так, чтобы сильно они нужны, а вот крепкая рука, необходима, так это конец республики, или ее продолжение, скорее все, первый вариант, ко мне можете обращаться мсье, но наберитесь терпения, Карим, все меняется, скоро будет чуть более понятно, Шарль Толейран улыбнулся и чуть мотнул рукой, показывая таким пренебрежительным жестом, что повар исчерпал все свои бонусы общения с министром, поклонившись. Повар Карим поспешил покинуть Толейрана. Когда начался почти что триумфальный поход Наполеона Бонапарта на Париж, Шарль-Морис де Толейран-Перегар всячески поддерживал генерала. Не без помощи министра иностранных дел были собраны многие сведения о депутатах Совета старейшин, некоторые деятели были блокированы благодаря интригам министра. Так что он всерьез рассчитывал на то, что и при новой власти останется министром, или даже станет кем-то больше. Мишель, газеты. После плотного позднего завтрака, который можно было уже сравнить с обедом, особенно по количеству съеденного, Толейран всегда читал прессу. Слуга принес министру прессу. Толейран быстро пролистал все 4 газеты и остановился на мониторе. Это издание быстрее всех остальных поняло, куда и откуда дует ветер и начало кричать о гении Наполеона Бонапарта. По закону сохранения энергии, если где-то прибыло, значит откуда же оно взялось в данном случае? Если Наполеон купается в лучах славы, то у кого он отнял свой триумф? Как справиться проигравший русским мэр в Америке? Прочитал один из заголовков газеты «Толейран». Слили мэра, который мог бы несколько затмить, ну или составить конкуренцию, самому Наполеону. Красив, более Бонапарта, образован, умен. Да, мог бы и мэра стать первым консулом. Если проанализировать все действия Жана Виктора мэра при Мантуе, то там как такового проигрыша не было. По крайней мере, русские впервые умылись кровью и получили существенные потери, пусть и поле боя осталось за Суворовым. А еще перед началом сражения и то, как оно развивалось, почти любой полководец не смог бы биться лучшего результата, чем это сделал Мара. Так что, да, слили Мара, а вот с еще одним вероятным соперником нынешней власти, Бартоломи Жубером, разобрались несколько иначе. Ему предложили стать военным министром и пресса очень качественно, в сторону прогиба перед Бонапартом, обработала ситуацию. Обсуждалось то, что предел возможностей Жубера – вести полубригады в бой, но он не способен к управлению страной, или даже участвовать в этом процессе. Зачем нам этот актив? От Луизианы давно нужно было отказаться, да продать ее некому. Если только за нормальную цену. Американцы почти за бесплатно готовы покупать. Торгаши, пробурчал Толейран. Мсье, к нам гости. Прервал размышления министра иностранных дел Франции слуга. «Кого черти принесли?» – спросил Шарль, нехотя вставая со стула и подходя к зеркалу. Толейран считал, что должен выглядеть всегда идеально. Если даже платье показательно дешевое, какое он носил во время тюремного заключения, когда властвовали якобинцы во главе с Робеспьером, оно должно быть сшито у такого мастера, который работает с золотыми нитями. Нынешние одеяния Толейрана были сдержанно богатые, когда платье имеет аскетичный вид, но при этом сшито из таких дорогих материалов и выполненное такими портными, что никак нельзя назвать одежду бедной. Поправив шелковый платок, Толеран стал ждать, когда в комнату войдет тот гость, который может позволить себе прибыть без предупреждения. Если это человек ниже статусом, то Шарль отчитает его, если равный, то намекнет на неподобающее поведение и на то, что нужно бы освежить в памяти элементарные правила поведения. Ну а кто может быть выше статусом, чем тот, что сейчас имеет Толеран? Двери распахнулись, будто от удара, в комнату влетел ураган. Министр иностранных дел даже внутренне поежился, будто от холода. Внешне же он резко одел маску радушного хозяина и верноподданного. Этот человек, ворвавшийся в мирок, который так тщательно для себя выстраивал Шарль Толеран, метался по всей комнате, будто хотел найти любовника, а сам пришел не к министру, а к своей любвеобильной Жозефине Багарне, мой император. Шарль Толеран сделал вид, что испугался своих слов, он даже прикрыл рот рукой. «Простите, первый консул», — оговорился, «но, столь ли это преступная ошибка, или я только стараюсь видеть чуть-чуть в будущее?» Наполеон Бонапарт задумался. Он даже чуть не забыл, зачем сам лично, по пути, проезжая дом министра иностранных дел, решил не дожидаться, пока Толеран сам приедет по вызову на беседу. В сущности, генерал Бонапарт уже принимал все решения по управлению Францией, довольные сменой власти, штыки, помогали ему в этом. Остальные консулы почти что не влияли во Франции ни на что, решая проблемы продовольствия или строительства гражданских объектов. Более того, соправители несколько начинали раздражать корсиканца, стремящегося стать главным французом. «Мне нравится ваша оговорка, и при мне, когда мы наедине, не стоит бояться произносить слово «империя», как, впрочем, и император. Возможно, именно этого ждет Франция, чтобы я получил все возможности для защиты истинных завоеваний революций, чтобы наша страна стала поистине великой», — сказал Наполеон и, чуть нахмурившись, пронизывал своим взглядом Толерана. Консул ждал реакцию у достаточно влиятельного министра иностранных дел. Именно императором себя уже видел Наполеон, а Жозефина станет императрицей. «Гражданин первый консул, вам не стоит беспокоиться. Я – человек Франции. Вы – сейчас лучшие, что есть у Франции. Я с вами и за вас, готов исполнить волю вашу», – сказал Толеран. Слова, сказанные изворотливым министром иностранных дел, на удивление, даже для самого Толерана, были искренними и правдивыми. Но услышит ли Наполеон главный посыл сказанного? То, что пока Толеран считает генерала Бонапарта благом для Франции, говорит о том, что министр будет поддерживать Наполеона. Но, если нынешний министр иностранных дел Франции решит, что Наполеон Бонапарт вредит стране, «Мне нужен мир с Россией, срочно. Советуйте, как его достичь», – требовал первый консул. «Я редко когда буду просить о мире, но сейчас он очень нужен». Толеран подошел к небольшому комоду, открыл одну дверку, недолго перебирал бумаги и сразу же выудил небольшую стопку. «Я собирал все возможные предложения России, как компромат на англичан, есть перехваченные письма австрийского канцлера Тугута. Как он не пытался замести следы, убивая свидетелей, кое-что у меня есть. А еще, министр иностранных дел Франции просто очень предусмотрительный и хитрый человек», замолчал, предполагая, как себя поведет Бонапарт. Установилась неловкая пауза, которую прервал все-таки генерал, являющийся сейчас первым консулом. «И что тут самое важное?» – спросил Бонапарт. «Даже не то, что мы предложим Российской империи закрепить договорами с нами право владения Мальтой и Ионическими островами», – начал говорить Толеран, но был перебит генералом. «Вы же отдаете себе отчет в том, что я не могу позволить русским хозяйничать и на Мальте, и в Ионическом море, как и в Адриатическом, тем более Тирренском», – проявил свои знания географии Наполеон. «Конечно, но нельзя сразу бить двух быков, если не в силах их съесть. Пусть один бычок погуляет, жирок наест, а после его и зарезать можно, свеженького на вертеле приготовить», – сказал Толеран. «Я слышал о том, что вы любите вкусно есть. Я, признаться, к делу насыщения отношусь более спокойно, но, судя по всему, кровожадностью вы мне не уступите. Приготовьте главное блюдо, рассорьте Российскую империю с союзниками», – сказал Наполеон, развернулся и поспешил оставить министра наедине со своими мыслями. «А правильный ли выбор я сделал, поставив на этого капрала? В любом случае, с Россией нужно мириться, тихо, лишь только для себя», – сказал Толеран. Лондон. 17 сентября 1798 года. Два джентльмена сидели рядом друг с другом и периодически делали смелые глотки зеленого напитка, который не так давно был доставлен из России. Что-то похожее уже пробовали делать в Швейцарии, так, по крайней мере, говорили люди, которые предоставляли пояснительную записку в правительство Великобритании. Премьер-министр Англии Питт-младший и его оппонент Аддингтон сами снимали пробу с товара, который мог бы позволить производителю заработать немало денег. Вот и решали власть имущие англичане, может, стоит запретить напиток под каким-нибудь предлогом. Уже из-за зеленого цвета это будут покупать. Кто такой этот производитель? Неужели и в этом пироге его рука? Аддингтон усмехнулся и сделал еще один глоток абсента. «Быстрая кобыла везде успевает», — привел английскую пословицу Питт-младший, все еще действующий премьер-министр Великобритании. Обе поговорки про пирог и про кобылу, это по смыслу русское «наш пострел везде поспел». Ха, его становится очень много. Знаете, кого в Милане рассматривают в качестве герцога? Ха, ха. Генри Аддингтон уже смеялся в голос. Питт-младший знал, даже немного больше, чем было информации в общем доступе. 2 миллиона скуда, это только то, что сразу получил Спиранский. А еще то ли его люди, то ли военторг, если он все же Спиранского, но именно эта организация практически ворует людей. Виноделы, сыроделы, некоторые инженеры и работники миланских металлургических мастерских, все это уходит в Россию. Масштабы не такие, чтобы обвинять Российскую империю в грабеже, но, если учитывать, что все эти люди достанутся одному человеку, он хочет создать мощнейшую промышленную империю, тогда для Англии такой человек с одной стороны сильно интересен, с другой, как бы и не опасен. Но вот становиться миланским герцогом, это скорее всего хитрый ход, лезть от тех, с кем Спиранский торговался о выкупе за город и его имущество. А выбора у них, кроме как пригласить кого-нибудь из Габсбургов, нет никакого. Но уже то, что Спиранский рассматривают, как одного из кандидатов, это большое пространство для наших мыслей. И, да, абсент он, пароход он, коронада на повозке, ракеты, русский военторг, русско-американская компания, все он. Даже то, что канцлер Безбородко дважды отказывал встречаться с нашим послом Уитвортом. Не удивлюсь, что это тоже Майкл Спиранский, безрадостного, не разделяя веселость своего товарища, сказал премьер-министр Уильям Питт-младший. «Убрать назойливую муху, как думаешь?» – спросил Аддингтон. «Один меткий выстрел и все. Такого бы приручить. Если подобная кобыла будет нашу землю пахать, то вспашка окажется глубокой», – сыпал народными мудростями премьер-министр. «А задачу Уитворда, пусть поработает над Спиранским. Нужно понимать, кто он больше – литератор, промышленник, или все же удачливый безбашенный лихач, который за полтора месяца взял Триест, Горицию, Венецию, даже Милан. Может, и без Суворова русские только отрядом Спиранского выгнали бы французов», продолжал веселиться Аддингтон. На самом деле, Генри Аддингтон радовался не тому, как обстоят дела. Тут-то, конечно, все очень сложно и даже плачевно. Политик искренне обрадовался, что получилось не вляпаться и сменить своего товарища на посту премьер-министра. Только то, что король вновь впал в безумство, позволило отсрочить отставку Питта-младшего. Ну а где отсрочка? Там и можно сработать на то, чтобы Уильям Питт оставался и дальше главным в правительстве. Безусловно, стать премьер-министром – это цель любого политика, если он вообще адекватный. Вот только, разумный политик не станет губить свою карьеру, вступая в должность в такое сложное время. Ирландия – боль английского парламента. Флот – ну тут немного налаживается ситуация. Но вот пока английский флот пребывал в нокдауне, русские начали творить такое. Что делать будем с русскими в Средиземном море? Задал прямой вопрос Аддингтон. Что вообще с русскими делать будем? Так скоро весь юг Европы будет Россией, вопросом на вопрос отвечал Питт-младший. А старых методов мало, стравить Россию и османов, натравить на Россию Францию. Она сейчас будет более чем агрессивная, стал накидывать решение главный оппозиционер. Первый консул Бонапарт уже направил третье письмо в Петербург. И не это самое важное, а то, что император Павел послал свое письмо в Париж. Мало того, русский монарх уже восклицал, что слава богу, что республика во Франции закончилась, и теперь появился тот человек, с которым можно иметь дело. Французы пойдут на многое, только бы не допустить русских к своим границам. Суворов в Турине, Ушаков взял Рим, Неаполитанскую республику просто некому защищать, С каждым словом Уильяма Питта-младшего картина международной обстановки раскрашивалась во все более темные тона. Если русские возьмут Геную, а что, они не хотят помочь австрийцам в Швейцарии. Аддингтон все же искал просветы в темном тоннеле. Если Суворов отправится в Швейцарию, там, рядом с австрийцами, да и с нашим корпусом в Голландии можно подставить русских и лишить их инициативы. Эрцгерцог Карл, этот самовлюбленный глупец, он отказался от идеи просить помощи у русских. Лавры Суворова не дают ему успокоиться. Уже в ближайшее время австрийцы планируют начать наступление в Швейцарии. Уставшим и раздраженным голосом чуть ли не выкрикнул премьер-министр. Англии очень нужно было, чтобы хоть какой баланс сил сохранялся в Европе. Если австрийцы вновь проиграют французам, то именно русские станут той единственной силой, которая реально может остановить Францию. Пруссия трусливо отсиживается в стороне, а русским нужно было бы устроить поражение, да такое, чтобы вот этих генералов уже поминали в некрологах. Иначе для Англии ситуация будет еще хуже, чем есть. «Ты же уже рассматривал вариант с Кристианом Датским?» – спросил Аддингтон. «Имеется в виду фактическая отставка датского короля Кристиана VII Безумного из-за сумасшествия. Претенденты есть. Португальская королева, Кристиан Датский, Филипп V Испанский – все они в той или иной степени, но были оттеснены от власти из-за сумасшествия. В Петербурге уже вовсю циркулируют слухи о сумасшествии Павла. Не получится в ближайшее время так отстранить. Иное придумаем», — сказал премьер-министр. «А император Павел, действительно умалишенный?» — поинтересовался оппозиционер. «Все мы в той или иной степени сумасшедшие. Судя по всему, Павел чуть больше, чем иное большинство, но он точно не идиот», задумчиво отвечал премьер-министр. «А его старший сын и вовсе боится престола. Он управляемый, так кажется, хотя тот еще актер. Между тем, он погрузит Россию в пучину реформ и преобразований, которые столкнутся с противостоянием консервативных кругов. В России они сильны. Может быть, все очень сложно в Российской империи. Но, в любом случае, Александр ценит отношения с Великобританией. Ну и нужно поставить рядом с ним нужного человека, только учителя Лагарпа оттереть». Питт-младший многое доверял Аддингтону. Многое, но не все. Есть такие операции, такие поступки, о которых не то, что нельзя рассказывать, о них стоит забывать сразу же, как только совершились. Если Павел пойдет таки на соглашение с Францией, ему не жить.